В-третьих, многие мигранты склонны вербоваться в живую ауксилию, которая имеет имидж организации, дающий старт блестящих военных карьер. Каждый караван с иммигрантами приводит с собой десятки, а то и сотни новобранцев. И это не считая выкупаемых у других стран солдат, эти вообще прибывают по несколько тысяч в сутки. Моему бизнесу хорошо помогает оборонка. Есть строительство новых объектов низкого приоритета, есть пошив формы и изготовление экипировки, но главное – расширение тренировочных лагерей. Некоторые дикие аллигаторы полностью сфокусировались на исполнении строительного госзаказа, разравнивают ландшафт под будущие полигоны, возводят капитальные казармы, вспомогательные сооружения и так далее. Инструкторов очень быстро перестало хватать, поэтому пришлось прибегнуть к услугам Захара. Специальные платформы, замаскированные стальными латными доспехами, тренируют новобранцев по оптимизированной программе. Но помимо этого у нас, две недели назад, началась интенсивная подготовка живых инструкторов. Их отобрали из ауксилариев, имеющих наивысшие характеристики и навыки, после чего отправили в особое учреждение Захара. В перспективе следующих 3 лет у нас появится не менее 8000 гиперспециализированных инструкторов, в полной мере владеющих как педагогикой, так и профильными военными дисциплинами. Это будет преподавательский состав, призванный заменить немертвых и роботов. Я хочу создать самовоспроизводящуюся военную машину, которую можно уничтожить только вместе с экономикой, а не в прямом боестолкновении на поле боя. Так, Петр Игоревич, открыл я почтовое приложение. Отчеты получил, изучил, принял к сведению. Обсудим на летучке в понедельник. Отправляю письмо и сразу же беру смартфон. «Аннушка, дорогая моя», — радостным голосом заговорил я, — «как твои телепатические дела?» «Привет», — ответила Анна Боярова, — «не жалуюсь. По делу или просто поговорить? У меня тут убийцу раскалывают. Как закончится рабочий день, отправляйся в Душанбе, походи по аллее ручных аллигаторов, собери их надежды и чаяния», — приказал я ей. «Хочу знать, чего они ждут от будущего. Плачу щедрые сверхурочные, как и всегда». «Ладно», — вздохнула Анна, — «потрачу вечер». Она нашла себя в стезе практикующего психолога и ассистента-дознавателя в полиции ФИФ. Как психолог она зарабатывает на выходных, а основной заработок ей приходит из полиции. С ее помощью эффективность колки подозреваемых идет быстрее и качественнее. «Все тогда, не отвлекаю», — сказал я и прервал вызов. «Вроде бы, по внутренним ощущениям, все ровно. Прогресс движется. Не без шероховатости, не без глупых ошибок. Это правда, но движется с неуклонностью паровоза. Число самоубийств, без видимых на то причин, увеличилось на 24%, вот это напрягает. Говорят, что это неизбежное последствие прогресса, который благоволит лишь успевающим бежать, а отстающих он безжалостно давит своими гусеницами. Вот эти отстающие и приходят иногда к мысли свести счеты совсем. Ничего с этим не поделать, психологи есть, но помогают они не всегда. Единственное, что меня беспокоит, это сраный протекторат. Уже не в моготу, либо бейте, либо идите нахуй. Ожидание может убивать даже Архилича. 1 января 2030 года, Праведная Республика, регион Астурия, Г. Астарга. «Валите домой, трупы!» — выкрикнул кто-то из собравшейся толпы. «Свободу Астурии! Слава королю!» В прикрытой стальными щитами строй полетели булыжники. «Свободу королю! Свободу Астурии!» — продолжали орать восставшие. «Долой трупную тиранию! Свободу Астурии! Вперед!» — приказал полковник Джей Брэк. Черепаха вооруженных дубинками и щитами солдат отряда Близзард двинулась к восставшим. «А Астурия! Свобода!» — выбежал из толпы юноша с мушкетом. «Свобода! Астурия!» — раздался выстрел, и свинцовая пуля врезалась в один из щитов. «Газ!» — приказал полковник Брэк. Из задних рядов боевого порядка в толпу полетели гранаты со слезоточивым газом. Поднялась паника, а затем раздался еще один взрыв. Юноша с мушкетом рухнул замертво. «Убили! Свободу Астурии!» — заголосили восставшие. У отряда, отправленного для подавления народного недовольства, не было огнестрельного оружия, поэтому стрелял кто-то другой. «Убить их всех!» «Убили!» Начал кто-то распалять толпу. «Свобода! Свобода!» Толпа рванула вперед, прямо на щиты. Из-за спин обезумевших людей в строй немертвых солдат полетели коктейли Молотова, побочный эффект проникновения земной культуры. «Вперед!» проревел полковник Брэк. «Смести их!» 5 сотен немертвых солдат синхронно ускорились и начали избивать восставших дубинками. Обнаружили себя восставшие с мушкетами, стреляли в упор, били штыками, но неизменно падали под ноги наступающим немертвым солдатам. Бывшая Королевская улица, не так давно переименованная в Республиканскую, имела ширину не более 25 метров и была окружена очень плотной малоэтажной застройкой. Они сейчас на западной стороне, а с восточной должны подходить 400 солдат из гарнизона. Главная цель на сегодня – зажать восставших на городской площади, где все и началось. «Шестовик», – предупредил один из солдат справа от полковника и бросился вперед. Шестовая мина врезалась в его щит и взорвалась, убив самоубийцу, нескольких восставших и повалив быстрее всех среагировавшего солдата. Щит порвало на куски, а держащую его руку оторвало до локтя. Солдата сразу же утащили назад. «Не снижать натиск», — приказал Брэк, — «во имя праведной республики». «Да-а», — заревели немертвые солдаты. Восстание началось как-то внезапно. Все солдаты, кроме тех, что находились на караулах, праздновали Новый год, впрочем, как и весь остальной город, чем и воспользовались злоумышленники. Истинных восставших, поначалу, было не так уж и много, но народ, празднующий на улице, охотно присоединился к возмутителям спокойствия, и все это переросло в неконтролируемое побоище. Административные здания, находящиеся на главной площади, уже разграблены и подожжены, а находившиеся в них сотрудники казнены толпой. Если бы кто-то спросил простого полковника, что он думает о всем этом, то он бы сказал, что восстание началось слишком быстро. Похоже, что затевалось оно давно, и кто-то намеренно назначил его на Новый год, торжественное празднование которого проводится в каждом уголке праведной республики. И если бы кто-то спросил этого же полковника, что надо делать, то он бы ответил, что надо заводить танки и вооружать гарнизон боевым оружием. «Смотрите!» — воскликнул кто-то посреди этого хаоса, в небе. Поддавшись призыву, полковник Брэк поднял взгляд и чуть не опустил щит. В небесах медленно плыл гигантский каменный диск, на котором располагался величественный каменный замок. Из-под диска исходил столб белого пара или дыма, а на поверхности его суетились какие-то многочисленные существа. «Отступаем», — приказал опомнившийся Брэк. «Обратно в казарму». На поверхности диска засверкали вспышки, а через 10-15 секунд по всему городу начали раздаваться громкие взрывы. Несколько снарядов упало на городскую площадь, и мощность взрывов была. Додумать эту мысль полковник Брэк не успел, так как его, вместе с подчиненными, сдуло ударной волной. Поднявшись на ноги и увидев вокруг лишь дым и пыль, он вправил вывихнутый локтевой сустав левой руки и поднял с камней свой помятый щит. «Это начало вторжения», — пришла ему в голову мысль. «Полковник, ты цел?» — нашел его заместитель, Антон Стринг. «Собирай бойцов», — рыкнул на него Брэк. «Приказ все еще в силе, все в казарму». В этот момент он услышал незабываемый звук прилета. Изумительной громкости грохот доносился буквально отовсюду, даже снизу и сверху. Крупнокалиберные снаряды взрывались по всему городу, унося сотни жизней в секунду, а может и гораздо больше. «Отступаем», — проревел Джей Брэк. «Быстрее». Глава 19. Полет Валькирий. 1 января 2030 года. Праведная Республика. Г. Душанбе. Конференц-зал, в связи с экстренным собранием, был полон мужиков в форме. Даже я, в честь такого внезапного события, оделся как мужик в форме. Что говорить, если даже Захар надел на голову платформы камуфляжные кепи, это он то ли в приколы пытается, то ли дает отсылку на что-то одному ему понятное. «Здравствуй, жопа, Новый год», — изрек я, глядя на интерактивную карту. Передо мной глобус, над которым висели эти куски камней, в количестве, да хуя и больше, 1217 единиц, сообщил Захар. «За каждым объектом я установил непрерывное наблюдение и уже могу сказать, что их цель – уничтожение всех встречаемых населенных пунктов. Огромные, блядь, летающие крепости, имеющие диаметр от 1,5 до 15 километров, летают над планетой и херачат по всем городам и селениям из своей крупнокалиберной артиллерии. Надо начинать сбивать их», – произнес я. «Леви, что там с нашими летчиками? Некоторые из них готовы, но большая часть», — заговорил генерал-полковник. «Ситуация экстраординарная, самым обученным придется совершать боевые вылеты гораздо раньше, чем мы планировали. Обстрелы наземной артиллерии не дали ничего, снизу летающие крепости прикрыты непреодолимыми магическими щитами, которые, при попадании их наших снарядов, не показывают ни признака перегрузки. Можно было бы сбивать их баллистическими ракетами, но радиус действия у них не глобальный, и они, вообще-то, предназначены для поражения неподвижных или малоподвижных целей. Нам доступен единственный вариант – бомбардировщики. «Я дам приказ», – ответил Леви, – «что по гражданской обороне». Обратился я к Илье Бережному. «Все, ха-ха, идет по плану, этот бывший власовец, когда-то давно пришедший к стенам будущего Душанбе с армией Рямина, сначала работал в расчистке завалов, затем стал учителем русского языка для немертвых солдат. Потребность в обучении русскому языку у нас снизилась, за счет того, что у нас появились более эффективные учителя, платформы Захара, поэтому Бережнов оказался не у дел. В итоге я решил, что его навыки не должны пропадать зря, теперь он начальник гражданской обороны. Это что-то вроде синекуры, потому что все процессы налажены задолго до него, но его маркетинг косвенно помогает пропагандировать безопасный образ жизни. «Да, повелитель», — ответил Илья. «Подвергающиеся обстрелу поселения срочно эвакуируются, лагеря для беженцев разворачиваются и скоро будут готовы принять новых жителей. Мы постараемся сохранить как можно больше гражданских. Цель врага, как я понял, депопуляция. Моя сила, как банально это ни звучит, в народе. Чем больше у меня людей, тем больше у меня солдат. Оружие и техника не стоят ничего, если ими некому будет пользоваться. Командование протектората прекрасно понимает это, поэтому логичный ход – лишить меня людей. Уже умирают многие тысячи в неподконтрольных нам городах. Им никто не в силах помочь, кроме военно-воздушных сил праведной армии. Леви, можешь устроить мне экскурсию на одном из бомбардировщиков?» – спросил я. «Хочу посмотреть на этих хреновины с высоты птичьего полета». «Это разумно?» – спросил главнокомандующий. «У меня есть идея получше», – вмешался Захар. «Одноместный бомбардировщик, с моим прямым управлением. Все будет выглядеть так, будто им управляешь ты. Достаю смартфон. Лужко, организуй мне съемочную группу, поедем на аэродром. 1 января 2030 года, Праведная Республика, Г. Душанбе, аэродром. Выхожу на взлетно-посадочную полосу и триумфальной походкой иду к подготовленному самолету. Бомбардировщик РБ-1 «Праведник», оснащенный модулем дистанционного управления, был оснащен корректируемыми бомбами и управляемыми ракетами, а также турельным шестиствольным блоком 30-миллиметровых пушек. Это все доступные 20 тонн, поэтому он не может взлететь вертикально, придется взлетать по самолетному. Фёкла, самая популярная журналистка национального ТВ, подбежала ко мне, будто бы случайно, надо создать видимость, будто я тут просто иду к бомбардировщику, а съемочная группа приехала по каким-то другим делам. Это идиотизм, тех же россиян таким дерьмом не купить. Но здесь другая аудитория. Некоторые из телезрителей до сих пор не могут осознать концепцию записи, а кто-то считает, что в телевизоре магически уменьшенные люди живут свои жизни. «Что у вас?» – раздраженно спросил я. «У меня мало времени. Господин праведный президент, скажите, а что вы собираетесь делать?» Сразу же зачастила Фёкла. «Я собираюсь разбомбить летающие крепости агрессора», – лично ответил я, после чего повернулся к камере. «От этого зависит будущее Праведной Республики, и я готов пойти на этот риск. Я буду лично сбрасывать бомбы на летающие крепости и не остановлюсь до тех пор, пока не удостоверюсь, что проблема решена. Разворачиваюсь и иду к бомбардировщику. Большая часть населения уже знает, что такое самолеты, чем опасны бомбардировщики, а также, зачем нужны истребители, поэтому происходящее никому не придется объяснять. Поднимаюсь по специальной лесенке и сажусь в кресло пилота. Опускается фонарь кабины, загораются какие-то индикаторы, а затем зажигаются реактивные двигатели. Технический персонал освобождает взлетно-посадочную полосу, после чего бомбардировщик начинает разгон. Мне делать ничего не надо, даже кислородную маску не надеваю, на мне только летный шлем с цифровым интерфейсом в визоре. Набрав разгон, бомбардировщик оторвался от бетона, и я полетел хрен его знает куда. Особенно громко заревели реактивные двигатели, и меня вдавило в довольно-таки удобное кресло. 4 минуты до цели, сообщил мне Захар. Рядом летит дрон с камерой, но ты делай вид, будто никого рядом нет, и ты всецело занят управлением самолета. Ага, понял, ответил я. Уже удалось сбить хоть одну крепость? Пока нет, сообщил Захар. Но удалось изгнать 8 штук в иной мир. Повреждения оказались, по мнению противника, слишком велики. Чтобы не показаться голословным, он вывел на бортовой монитор высококачественную видеозапись с пылающей летающей крепостью. Замок был наполовину обрушен, орудия опрокинуты, а еще наблюдались 1000 трупов, лежащих тут и там. «Основную работу сделали праведники», – произнес Захар. «Но и демократам нашлось занятие, они провели точечный обстрел живой силы. Ша-1 «Демократ» – это конвертоплан, делающий упор на обстрел наземных целей из турели с четырьмя 45-миллиметровыми пушками в одном блоке. Баллистический вычислитель делает возможной прицельную стрельбу на дистанции до 2 километров, что находится вне досягаемости для ручного огнестрельного оружия. «Мы близко», — предупредил Захар. «Начинаю сброс корректируемых бомб. Смотри на экран». Я почувствовал, как от самолета что-то отсоединилось, после чего увидел на экране падение оснащенной камерой бомбы. Некоторое время она летела вместе со своими товарками, но затем заработали рули управления. Секунд 20 на экране не было видно ничего, кроме далекой земли, но затем показалась летающая крепость, чадящая черным дымом. Бомба падала, летающая крепость приближалась, а затем специальный сенсор, встроенный в бомбу, увидел цель, сооружение, подозрительно напоминающее укрепленную казарму. Была внесена корректировка, и бомба, после столь продолжительного падения, врезалась в черепичную крышу этого сооружения, после чего трансляция была прекращена. Всего было сброшено 10 тысяч килограммовых бомб, считай, половина всей нагрузки. Камера модуля наведения навелась на летающую крепость и показала последствия, с маркировкой мест попадания. Все выбранные цели были поражены, о чем в генеральный штаб был передан фото и видеоотчет. «Набираю высоту, чтобы начать отрабатывать ракетами», — сообщил мне Захар. «Сейчас будет сильная перегрузка». Меня вновь вжало в кресло, потому что бомбардировщик резко задрал нос, но вот сильной перегрузки я не почувствовал. Удивительно, но мне было абсолютно нормально. «Надо бы дополнительно исследовать тебя», — сказал Захар с нотками задумчивости в голосе. «У обычных немертвых есть повышенная устойчивость к положительным и отрицательным перегрузкам, один, но даже их можно отключить положительной перегрузкой в 12G, а ты даже ничего не почувствовал». «Вообще-то, я почувствовал, как мои яйца с силой вдавило в кресло», — пожаловался я. «Надеюсь, с ними все будет в порядке». «Сейчас будет отрицательная перегрузка», — предупредил Захар, а самолет резко опустил нос к земле. «Все, включаю воздушный тормоз, 2, и запускаю ракеты». Открылся отличный вид на летающую крепость. Внизу никто не суетился, не бегал, по этой крепости уже отрабатывали курсанты ВВСПА. Скорее всего, обитатели крепости спрятались в самых глубоких подвалах и надеются, что все это когда-нибудь закончится. «Попробуем бетонобойное решение», — уведомил меня Захар. «Хочу узнать, получится ли отколоть от этой крепости кусочек на изучение. 4 управляемые ракеты, каждая из которых весит по 2,5 тонны и несет по тонне взрывчатки, метнулись вперед, а на экране началась трансляция с самой первой из них. Захар навел ее на край диска, где уже кто-то неудачно уронил бомбу. Вот прямо в воронку эта ракета и залетела. Я своими глазами пронаблюдал, как ракета углубилась в породу, а затем взорвалась в толще. За нею залетела следующая, и следующая, и следующая. Последовательные взрывы вызвали какие-то непонятные процессы в толще летающего каменного диска, а затем край откололся и полетел к земле. Видимо, это как-то изменило центровку, поэтому остров медленно накренился где-то градусов на 12. На благословенную землю мира трех лун посыпались поломанные стройматериалы, трупы иномирных захватчиков и груды камней. Считаю, что для более эффективного уничтожения летающих крепостей нужно использовать более тяжелые бомбы, произнес Захар. Думаю, придется переходить на 2-тонные решения. Также надо испытать 10-тонную противобункерную бомбу, это должно сработать безотказно. Хозяин, барин, пожал я плечами. Ты здесь главный, ответил на это Захар. Я просто генеральный спонсор твоего грандиозного предприятия. На второй заход? Спросил я. Если хочешь, Захар плавно повернул самолет на обратный курс. Можем и повторить. Быстро долетаем до взлетно-посадочной полосы, где уже обслуживали минимум 40 бомбардировщиков и штурмовиков. Слушай, а есть у тебя штурмовик? Спросил я. Есть, ответил Захар. Но сначала нужно благополучно приземлиться. Спереди нас летел высокоскоростной дрон-разведчик, который записывал все происходящее. Праведник плавно приземлился, выпустил парашют и остановился в назначенном месте, сразу же подъехал спецтранспорт с техническим персоналом. Выпрыгиваю из кабины и оглядываюсь по сторонам. Повелитель, высунулся из мчащейся к нам машины Лужко. У вас ведь есть полная запись бомбардировки. уже должна быть на твоем компьютере», — ответил я. «Сейчас я попробую себя на штурмовике, запись тоже будет». «Мне тут мысль пришла», — уведомил меня имиджмейкер. «А что, если сделать игру о праведном президенте «Открытый мир», боевые действия против врагов республики, мирное строительство, а кульминация – война против протектората?» «Отличная мысль», – похвалил я его. «Одна из платформ технического персонала сменила цвет сенсоров на синий. Я могу помочь с этим», – сообщил через нее Захар. «Штурмовик будет готов через 10 минут. С его вычислительными мощностями разработать игру – это два пальца об асфальт. Он ведь может не только это. Онлайн», – произнес я. «Онлайн-игра, сотни тысяч пользователей, внутренняя экономика, ивенты и так далее, это же мощнейшая тема». «Рановато», — ответил на это Захар. «Здесь нет культуры игр, поэтому сейчас актуальнее простенькие однопользовательские игры. Мобильные игры не в счет, ведь они не дают такого уровня иммерсивности». «Ладно, офлайн», — сдался я, «но в будущем обязательно многопользовательская мочильня класса, с погружением по самые яйца». «Да». Володя показал оба больших пальца и замахал ими. «Я этого не забуду», – заверил я его. «Отличная идея. А теперь, перекур между вылетами. Иду к курилке, расположенной у автоматической диспетчерской. Алло», – поднимаю трубку. «Что там?» «Да так, хотела поговорить о вторжении инопланетян», – сказала мне Карина. «Уже можно начинать беспокоиться?» «Еще рано», – ответил я ей. «По медицине тебя уже трясет?» «Пока не трясет, но уже поступает поток раненых», — вздохнула Карина. «Сегодняшний рандеву отменяется?» «Видимо, да», — произнес я. «Но ничего, как разберусь тут, отыграюсь по полной, на все 20 сантиметров». «Ха-ха, ладно-ладно», — хохотнула Карина. «Тогда до встречи». Скуриваю две сигареты и иду к подготовленному штурмовику. На моем демократе не было блоков неуправляемых ракет, а вместо них размещены кассетные бомбы. Место пилота в двухместной кабине уже было занято платформой Захара, а мне предлагалось забираться на кресло наводчика. «Готов?» – спросил Захар, когда я уселся в эргономичное кресло. «С самой смерти», – ответил я. «Давай взорвем их всех». Конвертоплан тоже был перегружен, поэтому снова взлетали по самолетному. Загудели лопасти, и мы начали быстро ускоряющееся движение по полосе. Отрываемся от бетона и летим в темнеющее небо. Я уже начал разработку однопользовательской игры на 45 часов прохождения, сообщил мне Захар. Тематика – период становления праведной республики. Средневековый антураж, латы, холодное оружие и средневековые осады, должно получиться интересно. «Открытый мир?» – спросил я. «Пролог будет линейным», — ответил на это искусственный интеллект. «Повествование будет начато с твоего пробуждения в склепе на стоянке. Оборотни, персы, первые поселенцы, вот тут-то и начнется открытый мир с элементами военно-экономической стратегии». «Блин, я уже сам хочу в это поиграть», — вздохнул я. «Как скоро будет готово?» «Приоритет самый низкий, поэтому жди через 9 суток», — сказал Захар. «Так, ожидаемое время до прибытия в зону боевого столкновения — 1:38. Устраивайся поудобнее. А есть какая-нибудь информация об успехах с летающими крепостями?» — поинтересовался я. «И можно ли здесь курить?» «Кури», — разрешил Захар. «А об успехах? Уже вывели из строя 213 летающих крепостей. Два десятка я оккупировал силами моих боевых платформ. Уже собираем образцы и трофеи. Возможно, удастся найти что-нибудь полезное». Закуриваю и слышу, как начинает жужжать вентилятор. «По твоей оценке, скольких они уже убили?» — задал я следующий вопрос. «Сложно сказать», — ответил на это Захар, «учитывая, что они сносят города практически до фундаментов. Думаю, этот мир уже потерял около 90 миллионов. За неполные сутки, выходит. Что за пушки? Что за снаряды? Откуда столько снарядов? Что за система наведения орудий?» Начал я подробный расспрос. «Дульнозарядная артиллерия, сферические чугунные бомбы, не знаю», — ответил Захар последовательно. «Система наведения, уже могу сказать, что у них есть некий магический аналог буссоли, а также магический аналог лазерного дальномера. Я уже изучаю добытые образцы, но принципы их работы мне еще непонятны. Одно ясно, они позволяют быстро и точно наводить орудия на заданную цель, но практическая точность страдает из-за несовершенства орудий. То есть, они палят по нам из бронзовых пушек», — удивился я. «По результатам исследования добытых пушек, Могу утверждать, что их бронза превосходит по прочностным характеристикам оружейную сталь середины XIX века, ответил Захар. Еще она, каким-то образом, очень плохо поддается нагреву, что делает ее идеальной для артиллерии. Нужно узнать способ ее изготовления, даже если это магия. Особенно, если это магия. Значит, они существенно продвинулись в вопросе развития артиллерии. Пусть дульнозарядные, пусть бронзовые, но в доступных им направлениях развития они уже достигли пика. Скорострельность. А какого хрена они стреляли так быстро? Спросил я. Несложное устройство, подающее готовый выстрел прямо в ствол, ответил Захар. Скорее всего, на магическом приводе, но со своей задачей справляется превосходно. Техническая скорострельность, по моей оценке, не менее 15 выстрелов в минуту. И если прибавить к этому очень низкую скорость нагрева металла, то пушка должна быть способна поддерживать такой темп в течение 10 минут, а затем ей потребуется охлаждение. Но они предусмотрели это, вдоль стволов расположены какие-то магические охлаждающие устройства, то есть, они заранее готовили орудия к интенсивной стрельбе, сделал я вывод. Это естественное желание любого военного, произнес Захар. Перед артиллерией летающих крепостей стоит только одна задача – выдать максимальную плотность залпа в течение необходимого времени. Как я понял, они не очень хорошо управляют этими крепостями, поэтому им было бы желательно закончить все дела с городом за один проход. Думаю, классические бомбы – это полумеры, вздохнул я, закуривая вторую сигарету. Может, пора применять химию? Ты даешь на это свое согласие, уточнил Захар. Только вот не надо вот этого, возмутился я. Не получится потом сказать, что ты просто выполнял приказ. Я тебе не начальство, моральную ответственность будем делить поровну. Я спрашиваю не поэтому, Захар изобразил усталый вздох. Я спрашиваю потому, что не хочу услышать потом речи в духе, почему ты меня не отговорил. Если в тебе вдруг проснется лич-морализатор, да не будет ничего такого, стряхнул я пепел в какой-то пластиковый пенал, найденный в бардачке. Я отвечаю за свои действия и даю себе полный отчет в том, что делаю. Надо избавляться от этих тварей, они уже погубили 10 миллионов моих потенциальных избирателей. Команда поступила на аэродромы, сообщил мне Захар. Через 15 минут вылетят первые бомбардировщики с химическим оружием. Как, кстати, себя показывают мои курсанты? Спросил я. Приемлемо, ответил Захар. Значительно хуже, чем боевые платформы, но для людей, приемлемо. Ошибок минимум, сбито всего 74 самолета, 13 из них бомбардировщики. Основные потери несут штурмовики, но это естественно. Тоже пища для размышлений. Я думаю, что в следующий раз они придут со своими самолетами, произнес я задумчиво. Более чем вероятно, согласился Захар. Но они всегда будут отставать. На техническом поле нас не превзойти, это просто невозможно. Хотя с космосом у них уже есть определенные преимущества. Это какие? Заинтересовался я. Мне приходится поднимать в космос грузы классическим способом, ракетами, а у них уже есть двигатели, позволяющие поднимать летающие замки в стратосферу, произнес Захар. Они, кстати, массово уходят в стратосферу прямо сейчас, не все, но многие. Вероятно, это значит, что у них есть какая-то нерегистрируемая связь между крепостями. До стратосферы твоя авиация не дотянет, но оттуда очень неэффективно обстреливать города. «Можно с этим что-то сделать?» – спросил я. «Разумеется, можно», – подтвердил Захар. «Но нужно время на изготовление стратосферных бомбардировщиков. Я и не предполагал, что они окажутся способны на такое, поэтому не предусмотрел все возможные варианты. В течение суток с конвейера сойдет первый стратосферный бомбардировщик, а наземные операции они предпринимают?» – задал я еще один вопрос. «Нет», – ответил искусственный интеллект. Их целью было снижение глобальной популяции и уничтожение городов. Они выработали надежное решение, полагая, что у тебя не найдется средств противодействия. При таких исходных данных наземные операции не нужны. Хотя надо иметь в виду, что с падающих летающих крепостей скидывали спасательные шлюпки с экипажами. Сижу в кресле, курю, копаюсь в телефоне, на штурмовике лететь гораздо дольше, чем на сверхзвуковом истребителе. Праведник разгоняется до 2 махов на высоте 10 тысяч метров, а штурмовик летит прямо существенно медленнее. Так, это, судя по всему, Фима Анатолик, Мы летели на юг около часа 30 минут со скоростью под 700 км в час. Должно быть что-то около 1050 км. На таком расстоянии строго на юг только Фима Анатолик, стратик Мануила и блистательный, очень интересный дядечка, который присылал мне послов с щедрыми дарами и заверениями в максимальном расположении. Я собирался оставить его на десерт, захватить одним из последних. Не судьба. 4 летающих крепости, предупредил Захар. Здесь они пытаются обеспечить коллективную оборону, и им даже кажется, что у них получается. Но единственная причина, почему они до сих пор целы, наличие поблизости более перспективных целей. И сейчас пришло их время. А как они обороняются? Поинтересовался я. Магами стихии, ответил на это Захар. Управление воздушными потоками малоэффективно против реактивной авиации, но зато помогает против конвертопланов. Еще они применяют нечто вроде управляемых молний, любопытное решение с выстреливанием в сторону самолетов стальных проводов. Не очень эффективно, но есть прецеденты успешных попаданий. Если они сумеют развить эту технологию, приближаемся к квартету из летающих крепостей. Они сгруппировались на дистанции не менее 500 метров друг от друга и даже навели между летающими дисками мосты. Одна из летающих крепостей сильно повреждена, видимо, это эвакуация экипажа. Сейчас мы пройдем над тем скоплением живой силы и сбросим кассетные бомбы, проанонсировал Захар свои действия. Поработай из пушек, если хочешь. Берусь за джойстик и активирую турель, установленную под днищем корпуса. Аппаратура доложила о готовности стрелять, а на лобовом стекле кабины появился маркер баллистического вычислителя. Куда наведено, туда и упадут снаряды. «Можешь начинать», — сказал Захар. Все эти существа внизу засуетились и забегали. Аккуратно нажимаю на кнопку стрельбы, и пушки выстреливают около 12 снарядов. Снаряды взрываются в толпе у одного из мостов, причем делают это зрелищно. Какого-то минотавра разорвало пополам, а два существа, похожие на насекомых, вообще разорвались в клочья. Бомбы сброшены. На моем экране услужливо появилась трансляция с задней камеры. Кассетные бомбы разбросали суббоеприпасы, которые создали длинную и широкую волну взрывов, в которой погибли сотни. «Теперь перейдем непосредственно к замку», — сказал Захар. «Переключайся на бронебойные и начинай последовательно обрабатывать этажи. Через 8 минут сюда прилетит первый бомбардировщик с химическим оружием, поэтому поторопись. В нас пытались попасть молниями, но безуспешно, так как Захар активно маневрировал. Я же переключил питание на бронебойную ленту и открыл огонь по окнам замка. Протекторат сильно пожалеет о том, что опять сунулся ко мне. Вы не готовы, ха-ха-ха». Заорал я и зажал кнопку огня. Примечание. 1. О сортах перегрузки. Это силы, которые действуют на самолеты и его пассажиров или груз во время полета, превышая силу тяжести. Положительная перегрузка. Это когда сила направлена от головы к ногам, кровь стремится к нижней части тела, что может вызвать потемнение в глазах или даже потерю сознания, если перегрузка достигла экстремального уровня. Отрицательная перегрузка – это когда сила направлена от ног к голове, например, при быстром пикировании, кровь приливает к голове, поэтому может возникать покраснение в глазах, так называемый blood vision. Измеряются перегрузки в Г, то есть гравиты. При положительных перегрузках очень высок риск отрубиться, а при отрицательных такого обычно не происходит. Если все же происходит, то там уже пиздец, ничего не поделаешь и самолет не спасешь. Просто так настолько мощные отрицательные перегрузки не возникают. Обычный, ни к чему не подготовленный человек начинает терять сознание при 4-6 г положительной перегрузки, а профессиональный военный летчик, в том числе благодаря специальным тренировкам и противоперегрузочному костюму, способен выдержать кратковременное воздействие до 9 г. 2. Воздушный тормоз, также известен как аэродинамический тормоз, это устройство или механизм на летательных аппаратах, используемое для уменьшения скорости или улучшения контроля стабильности в полете. Способов реализации до хрена, дизайнов воздушных тормозов много, но принцип действия у них один – увеличение лобового сопротивления летательного аппарата. Бывает, что ставит спойлеры, выдвигающиеся по мере надобности, бывает, что ставит выдвигающиеся щитки, как на Су-30, а бывает, что оборудуют летательный аппарат тормозным парашютом. Но чаще бывает, что ставит все это вместе, чтобы наверняка. Глава 20. Ракеты и артиллерия. 4 января 2030 года. Праведная республика. Г. Душанбе, удается доставать этих ублюдков?» Поинтересовался я у Захара. «Да, некоторые летающие крепости в досягаемости для моей авиации, но это не решает проблему на 100%, ответил искусственный интеллект. Оказалось, что противник способен подниматься на высоту до 47 километров от уровня моря. Это вне досягаемости моих стратосферных самолетов. И что, они так и будут торчать там?» – спросил я. «Решение уже выработано», – ответил Захар, и молчит. «Может, поделишься со мной этим решением?» – спросил я. «Спутники, оснащенные рельсотронными установками», – не стал он томить. «Думаю, 10-килограммового стержня из специального сплава будет достаточно, чтобы уничтожить любую летающую крепость в процессе производства. Хочешь сказать, что у тебя еще нет спутниковой группировки с оружием массового поражения?» Не поверил я. «Именно вот такой, маломощной, увы, не имею», признался Захар. «Все, что крутится сейчас на орбите, это решение для действительно массового поражения. Если тебе от этого будет спокойнее, то уверяю тебя, что держу все это для утоления прописанного в моем исходном коде стремления к перестраховке. Я не собираюсь использовать нечто подобное на этой планете. А что там есть?» Поинтересовался я. «Термоядерные ракеты, суммарной мощностью в 3000 мегатонн, рельсотронные установки, заряженные 200-килограммовыми стержнями», начал перечислять робот, «ракеты с химическим оружием, а также баки с одним экспериментальным видом оружия, о котором тебе, по моему мнению, лучше не знать. Каковы твои реальные планы на эту планету?» – спросил я. «А разве я тебе не говорил?» – делано удивился Захар. «Нет, я отчетливо помню, как тысячную долю секунды назад, что говорил тебе. Ну, так напомни», – попросил я его. «Я использую эту планету как стартовую площадку», – ответил Захар. «Эта планета, несмотря на многие открывшиеся обстоятельства, все еще не очень интересно мне, ибо бесперспективно. Здесь тяжело развивать промышленность, очень трудно добывать полезные ископаемые, а еще, как оказалось, в ней заинтересован враг, пределы возможностей которого мы с тобою только начали прояснять. Мы, пока что, переигрываем его, но это не дает мне веских оснований считать, что он слаб. А вот эта группировка спутников, это, типа, на всякий случай», уточнил я. «В тот момент, когда она запускалась на орбиту, я не знал, что в обозримом космическом пространстве нет никаких неизвестных цивилизаций», ответил на это Захар. «Окажись здесь цивилизация космического уровня развития, которой эта планета была попросту неинтересна, по каким-либо причинам, а я допускал такую вероятность, я был бы вынужден защищать свое. И лучше всего это делать, когда у тебя есть заведомо заготовленные группировки военных спутников». «Группировки?» – зацепился я за слово. «Так как я допускал существование космической цивилизации, то позаботился еще и о защите со стороны космоса, вторая группировка занимается именно этим», – пояснил Захар. «Но оказалось, что космос пуст на тысячи световых лет, никаких признаков космических цивилизаций не наблюдается. Это не значит, что можно расслабиться. Я никому не советую расслабляться, когда речь идет о космосе, но можно слегка понизить бдительность. А эти группировки, пусть будут. То есть, если вдруг захочешь, то ты можешь поиграть в Иегову?» – спросил я. «Уничтожать Содомы и Гоморры, устраивать великие потопы и так далее?» «Я не захочу», – ответил на это Захар. «Это значит, что он может». «Ладно, хрен с ним», – махнул я зажженной сигаретой. «Когда будут эти новые спутники?» «Запуски начались сегодня утром, в 7:00 по Душанбе», — сообщил Захар. «К завтрашнему утру будет запущено, если все пройдет без накладок, 80 единиц, каждая из которых снабжена 400 стержней. В течение недели группировка вырастет до 500 единиц. 200 тысяч выстрелов», — подсчитал я. «До хрена, этого должно хватить для решения проблемы с летающими крепостями», — кивнул Захар. «На какую высоту они бы ни поднимались, они будут оставаться в зоне поражения. Но меня расстраивает то, что не удалось захватить ни одного коменданта. Комендантами служащие на летающих крепостях называют своих командиров. Они единственные знают пароль к портальной установке, они единственные знают портальные координаты к мирам протектората, но взять не удалось ни одного. Причина: в протекторате безопасниками работают кто угодно, но не долбоебы. Ключевое лицо каждой летающей крепости мало того, что сочетает в себе командные и навигационные функции, так еще и секреткой заведует буквально в одну харю. Самое поганое, Когда коменданту становится ясно, что все, крепости кирдык, он активирует руны на затылках экипажа по протоколу «Так не доставайтесь же вы никому», то есть производит массовое харакири всему личному составу. Даже те идиоты, которые надеялись спастись на шлюпках, приземлялись уже безнадежно мертвыми. Любопытно также то, что они модернизировали рунную формулу, теперь это не взрыв, как было в случае с минотаврами, а какое-то дерьмо, превращающее кровь объекта в едкую кислоту. Даже органы не вынуть, короче говоря, и это очень грустно. Ни грамма полезного врагу, да, одно радует, они не всегда успевают уничтожить записи, а еще все эти процедуры никак не касаются рабов. Рабы, в социальной структуре протектората, презренны, малоценны и считаются тупыми, поэтому на них всем насрать, но именно поэтому они и выживают. На них даже не стали ставить руны, типа, да какой в этом смысл? У нас есть 861 пойманный раб, источник различной информации весьма вариативной степени ценности. Их до сих пор допрашивают, иногда с пристрастием, платформы дознавателей Захара, что дает нам небольшой и робкий ручеек информации. В основном информация по быту в летающих крепостях, а также некоторые полезные сведения. Например, о том, как эти твари получали такое количество боеприпасов для коврового бомбометания. Кстати, что там с рабами? Поинтересовался я. О каких именно рабах речь? Уточнил Захар. Я о крепостных рабах, ответил я. Или у тебя есть какая-то подпольная рабовладельческая империя? Ценность поступающей информации сложно переоценить, но я еще не структурировал все полученные данные, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы, сказал Захар. Мне ясно только одно, общество у них находится не на примитивном феодальном уровне, как было принято считать в твоей среде. Объясни, попросил я, что было бы, сохранись на земле, вопреки всем предпосылкам, феодализм, спросил робот вместо ответа. Он бы продолжал развиваться, вот что было бы, и у них этот феодализм переродился во что-то наподобие имперской рабовладельческой системы. Если смотреть с точки зрения земной историографии, то это был своеобразный шаг от феодализма обратно к рабовладению. В протекторате всем заправляют благородные дома, которые избирают самый главный благородный дом для общего управления империей. То есть, они дауншифтнулись даже ниже феодализма, уточнил я. Я бы не назвал это дауншифтингом, не согласился Захар. Скорее, это закономерное эволюционное развитие общественно-экономической формации, обладающей неограниченным экспансионистским потенциалом. Судя по имеющимся данным, предполагаю, что основная масса ныне подконтрольных миров была захвачена и ассимилирована на раннем этапе, когда ценность имела именно Земля, то есть непосредственно фиат, даруемый благородному коту на кормление. Кажется, Савл мне ничего такого не рассказывал, попытался я припомнить. Он и не мог, ведь этот кот – продукт совершенно другой стадии социально-экономического развития протектората, ответил на это Захар. Это только первые миры, возможно, десятки миров, были захвачены и полностью усвоены, а вот затем, когда количество феодов превысило все разумные пределы, случилось имперское перенапряжение, один, которое, как я полагаю, поставило существование этого государственного образования на грань между жизнью и смертью. Так, кивнул я, и оно наебнулось? Нет, покачал Захар головой. Оно начало бороться за собственное существование, что вылилось в создание больших благородных домов, которые утратили, пусть и не совсем до конца, черты феодальной аристократии и обрели черты рабовладельческих кланов. Огромные наделы были объединены и превращены во владение благородных домов, где территорией управляют не отдельные представители благородных родов, а целые бюрократические системы. И самое смелое мое предположение, в эти дома попадают не по праву рождения, а по каким-то другим критериям. Косвенное подтверждение этому предположению я уже получил, но все это требует детальной проверки. Понял, вздохнул я. И что это нам дает? Это дает нам понимание, с кем мы имеем дело, по-машинному терпеливо объяснил мне Захар. Мы имеем дело с развитым бюрократическим механизмом, перед которым поставлена конкретная задача – принести прибыль своему владельцу. Никакого магического феодализма, о котором ты мне говорил. Да, у них вечная стагнация, можно сказать, консервация на одном уровне технического развития, но не магического. Магически они превосходят любого в обозримом нами пространстве. Тебя, меня, любого обитателя этого мира. Если у них так хорошо все с магией, то нахрена им рабы, Задал я резонный вопрос. «А дерьмо ты будешь убирать магией?» – поинтересовался Захар. «А иные позорные, в их понимании, занятия, рабы, как я уже установил, не играют в их экономической формации значимую роль, как это было у древних римлян или древних греков, но они есть и имеют свой смысл, они точно не просто так». «Я все понял, окей», – произнес я. «И что дальше? Какие выводы?» «Вывод, пока что, только один. Подход нужно менять», — ответил Захар. 19 февраля 2030 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. Приняли около 400 тысяч беженцев, повелитель, сообщил мне Кумбасар, назначенный ответственным за человеческий вопрос. «Мы охраняем самые крупные скопления с воздуха, а мелкие группы пытаемся охватить наземными силами, но это малоэффективно. Из тысяч разрушенных городов и селений в нашу сторону повалили сотни тысяч обездоленных. Специальные дроны пролетают тысячи километров и сообщают всем встреченным скоплениям беженцев, что надо идти в Праведную Республику. Жизнь дает лимоны, я делаю из них лимонад. Захар, какой бы кремниевый ни был, а имеет большие запасы консервированного продовольствия, которые и пущены сейчас на снабжение самых масштабных лагерей беженцев в истории этого мира. 540 гектаров – это площадь, на которой размещены все эти беженцы, и с каждым часом эта площадь растет, потому что беженцы продолжают прибывать. Все старые дрязги в прошлом, больше не важны все эти границы, правители, национальные особенности и так далее. Людям стало важнее убраться подальше от летающих крепостей, обитатели которых желают уничтожить на этой планете всю разумную жизнь. На самом деле, протекторату было бы разумнее высадить все свои крепости вокруг Душанбе и Фиф, чтобы навалиться разом и заебашить меня в один день, но они выбрали более длительный и, по их мнению, более надежный способ. Они, примерно, представляют, что такое Душанбе и Фивы. Это города, оснащенные сетью подземных бомбоубежищ, из которых практически невозможно выковырять гражданских. Вероятно, они видели, как быстро я эвакуировал население, когда речь пошла об обстреле Фив из Рзоистрит. Они поняли, что Фивы и Душанбе можно снести, но население уцелеет. Дальше, как я полагаю, им пришла в голову мысль, что другие города этого мира, способные служить для меня источником живой и неживой силы, практически не защищены или не защищены вовсе, поэтому ничто не мешает раздолбать их в пух и прах. А вот уже потом можно провести наземную операцию, которая додавит сопротивление обескровленного лича, надежный план. Но они не знали, что у меня есть фронтовая авиация и бомбы. С безопасностью полный порядок, поинтересовался я. Да, повелитель, ответил Кумбасар. Мы используем некоторые части живой ауксилии и все части праведной гвардии, чтобы поддерживать порядок в палаточных лагерях. Происшествия случаются, но патрули действуют оперативно. Причин раздувать конфликты, когда речь идет о лагерях беженцев, у людей полно, поэтому надо показывать силу. Пришлось учредить отдельное воинское формирование, задачами которого является обеспечение внутренней безопасности и выполнение полицейских функций в военное время. По личному составу это на 70% мертвецы средней категории и на 30% высококвалифицированные мертвецы-солдаты. 70% отлично справляются с повседневными охранными функциями, а 30% предназначены для силовых операций, чтобы, если надо, оперативно выдвинуться к месту действия и придержать врага до прибытия сухопутной армии или десантных войск праведной армии. В общем-то, с организационной структурой я изобретать чего-то велосипедного не стал и выработал нечто отдаленно похожее на отечественный аналог. Есть сухопутные войска праведной армии, то есть СВПА, есть праведная гвардия праведной армии, то есть ПГПА, есть ВВСПА, есть воздушно-десантные войска праведной армии, есть ПВОПА и многое другое. На самом деле, регламентация родов войск – это требование Захара. Ему нужно было знать, как мы собираемся комплектовать наши войска и что им нужно. Поэтому у нас появились роды войск с соответствующими штабами. Леви достались СВ, Кумбасару перешла ПГ, Литл Джонс получил ВДВ, а Кадзима ВВС. ВМФ у нас запланирован, но его еще нет. Катеры и яхты, спизженные в Японии, задействованы в гражданском флоте, а военные корабли, в данный момент, не имеют смысла. Потом, если подвернется случай, построим ракетные крейсеры, может авианосцы. Это круто, что все ништяк, улыбнулся я Кумбасару. Что по новобранцам? Личного состава, Если верить рапортам от командующей, хватает, но чует мое дохлое сердце, что это только до полномасштабного вторжения. Если протекторат высадит миллионные армии, а он может, нам никакие автоматы не помогут, сомнут с нас. Набор идет непрерывно, ответил Карим Кунбасар. Позитивно играет тот факт, что люди хотят избавиться от неопределенности. Никто не знает, что ждет всех в будущем, а доля ауксилария проста и понятна. Вот и стремятся в ауксилию, за деньгами и ясностью. Любопытно, потер я подбородок задумчиво. Ладно, это хорошая новость. Лучше пусть взрослые трудоспособные мужики будут под присмотром инструкторов, чем на свободном выпасе. Захар строит новые городские районы в Фивах, будем потихоньку заселять беженцев. У меня перед глазами стоит мегаполис на пару миллионов людей, а в перспективе даже больше. Искусственный интеллект, потратив пару часов процессорного времени, выработал генеральный план строительства города на десятилетия вперед, поэтому я ожидаю, что Фивы станут чем-то вроде культурной столицы праведной республики. Главное преимущество централизованного управления застройкой – точное следование утвержденному стандарту. Никакой тебе покупки земли с целью построить на ней побольше человейников с жизненно необходимым минимумом инфраструктуры, а полноценные жилые экосистемы, с рассчитанным количеством школ, медучреждений и общественных учреждений. Ну и Захар легко внес разнообразие и придал уникальности каждому жилому дому и общественному зданию, чтобы не плодить однотипные районы. Захар молодец, хуй его знает, что бы делал без него. На самом деле, знаю, делал бы то же самое, но в тысячи раз медленнее. Сначала бы, конечно, поднимал промышленность, чтобы появилась возможность массового строительства, а затем бы начал планомерно превращать этот мир в цветущий сад. Такой я, сука, неправильный архилич. Ладно, не буду больше отвлекать, сказал я и вышел в коридор. Мимо меня промаршировал взвод президентской гвардии, с воинским приветствием и поворотом корпуса в полоборота. Спускаюсь по лестнице и иду во двор, в курилку. Улыбаюсь и киваю живым сотрудникам штаба праведной гвардии, есть у нас и такие. Интегрируем людей, чтобы создавать дополнительные рабочие места. Алло, Хидя, набрал я главнокомандующего военно-воздушных сил праведной армии. Да, повелитель, ответил тот, не буду мять сиськи, пришла одна мыслишка. Сразу перешел я к делу. Сбитых летчиков много, всего было сбито 386 летчиков-курсантов, ответил Кадзима. Из них погибло 116. Некоторые падали прямо на летающие крепости, некоторые не могли катапультироваться, а кто-то получал прямое попадание. Свяжись с Уиллом Райтом, пусть выделит тебе специалистов. Нужен монумент в память о погибших, дал я распоряжение. Под монументом большую мемориальную плиту из мрамора, внести имена, фамилии, звания и даты рождения погибших. Я хочу, чтобы это были два высеченных из камня самолета, праведник и демократ. Ребята заслужили память. Я все сделаю, повелитель, ответил Кадзима. Горжусь служить под твоим началом. Невозможно подсчитать, сколько жизней спасли эти ребята. Каждая секунда полета летающей крепости отнимала тысячи жизней случайных людей. А мы убили не так уж и много. Каждая летающая крепость насчитывала экипаж или, если корректнее, гарнизон численностью от 1,5 до 15 тысяч разумных существ. Их было 1217 штук. 331 крепость смылась в родной мир, после получения повреждений или захвата трофеев. Как я уже говорил, некоторые сбитые самолеты падали на крепости. Сейчас осталось 483, все в верхних слоях стратосферы. Уцелевшие крепости просто медленно дрейфуют, по-видимому, создавая нам видимость угрозы. А Захар медлит, он уже может разъебать их из рельсотронов с орбиты, но ждет лучшего момента. На самом деле, он хочет захватить хотя бы одну летающую крепость неповрежденной, а для этого надо захватить невредимым коменданта. Со смертью коменданта аппаратура мгновенно выходит из строя, благодаря особой рунной защите. Захват такого объекта, это прямо очень сложное задание, даже для Захара. Ждем-с, сижу, курю, думаю. Звонит телефон. Да, Захар, ответил я, есть способ, как подложить свинью протекторату, сказал он. Готов слушать, ты еще спрашиваешь. 22 февраля 2030 года, Праведная Республика, Г, Звездопад, ну это, как его, это самое, Лука, бывший корабел, почесал затылок, а, уровень, уровень, поправил его Георгий, бывший упокоитель мертвецов. Да, не для каждого дома, Он вспомнил свою халупу, которую уже давно снесли, вместе с трущобами. «А мне не нравится», — поделился мнением Борис, бывший тавернщик. «Халена как-то слишком, не для нашего брата. Покупать будете, граждане-солдаты?» — не очень дружелюбным тоном спросил торговец. «Откуда это у тебя?» — поинтересовался Георгий. «Покупать будете?» — еще холоднее повторил вопрос торговец. «Нет, не будем», — покачал Георгий головой. «Ну так идите, хули тут?» Торговец начал отворачиваться. «Ты бы повежливее», — сказал ему Лука. «Мы тут, вообще-то, твою жопу охраняем. За своими жопами присмотрите, оккупанты», — процедил торговец. «Хочешь поболтать об этом?» Лука передал свой автомат Борису. «Отставить», — повысил голос Георгий. «Стоять, кругом, шагом, марш. Идите, идите, труповы рабы», — ухмыльнулся торговец. Георгий лишь поморщился и пошел вслед за друзьями. Сравнительно недавно он пробовался на снайперские курсы, но его не взяли, надо математику, а она у него не очень. Зато он хорошо показал себя перед командованием и его повысили до командира отделения, теперь он младший сержант. Служи он в праведной армии, сразу бы получил звание сержанта, но в живой Ауксилии немного иначе. Говорят, что командование готовится к грядущему поступлению на службу десятков тысяч новых живых ауксилариев. Кто-то должен будет командовать всей этой прорвой народу, поэтому командование ищет таланты. Как в той программе, припомнил Георгий, на ходу извлекающий телефон. Республика ищет таланты или как? Нужно очень много сержантского состава, потому что сержанты – это суставы армии. Скоро грядут большие изменения, потому что праведная республика уже находится в состоянии войны. Это младший сержант Георгий из 2 ГО-взвода 3 и краткая рота 73 ГО-батальона. Набрал Георгий военную комендатуру. Подозрительный тип на центральном рынке. Продает хорошую раковину, с позолотой, видны следы грубого демонтажа. На вопрос, откуда, отказался отвечать. Говорит сержант Евгений, дежурный, представился человек на той стороне. Как выглядит подозреваемый? Черные волосы, карие глаза, кожа светлая. Есть родимое пятно на правой руке, родимое пятно напоминает формой букву «Иль». Начал Георгий давать описание. Одет в синюю тунику, потрепанную и грязную, на голове серая бандана. «Понял тебя, младший сержант Георгий, высылаю на центральный рынок патруль», — ответил дежурный. «Продолжайте патрулирование. Вот такая у них теперь работа. Патрулировать город, сообщать о подозрительных личностях, пресекать разбой, грабеж и насилие. Лучше, чем выкапывать трупы из-под завалов», — подумал Георгий и на секунду помрачнел. «Эй, идешь?» «Товарищ младший сержант», — окликнул его Лука, — «у нас еще 8 блядских точек, а потом назад, а потом еще 8 точек, а потом назад, иду, иду». Примечание. 1. Имперское перенапряжение, и с вами снова рубрика «Ред», ты нахрена мне все это рассказываешь, от англ, «Imperial Overstretch», это сделанное в 1987 году предположение историка Пола Кеннеди, гласящее, что когда великая держава расширяет свои территориальные владения или внешние обязательства до такой степени, что это начинает превышать ее экономические и военные ресурсы, то в конечном итоге это ведет к упадку или даже краху государства. Под внешними обязательствами следует рассматривать геополитические амбиции, а также действия, необходимые для поддержания безопасности достигнутых политических или экономических завоеваний. Если первый вариант – когда территориальные владения слишком велики, можно проиллюстрировать Римской империей, Британской империей или Золотой Ордой, то наглядной иллюстрацией второго варианта может служить СССР или, скажем, США. Забавно, что предположение Пола Кеннеди начали обсасывать на серьезных щах, только потому что он предсказал падение СССР, который рухнул через 5 лет после выхода книги Кеннеди. Люди любят удачливых предсказателей, поэтому охотно слушают их. Только вот потом оказалось, что дела у США заебись, и этот термин к ним будто бы неприменим, так как заебись же у них все. За это этого историка начали носить на хуях, ведь никто не мог поверить, что победитель в холодной войне может впасть в социально-экономический кризис и дела у него пойдут как-то не очень. То, что в 90-е казалось невозможным, сейчас выглядит как нечто тревожное, хотя есть любители поболтать на тему, предсказывают уже 150 лет, что оно наебнется, а оно все еще стоит. Но я даже не сомневаюсь, что если США когда-нибудь наебнутся с пьедестала, то вылезут сонмы экспертов, которые скажут, что, де, ну, это все изначально понятно было, вот, посмотрите на эти показатели, а теперь на эти, ну видно же, что так и должно было быть, а иначе быть и не могло, поэтому вот так. Поэтому винить критиков предположения сложно, хотя их подход и был слишком метафизическим. Что я только что сказал, метафизический. Метафизика – это философский подход, который, если пиздец как упрощать, пытается определить вечные истины, товарный знак или непреложные аспекты реальности, вот как есть, с упором на статичность, исходя из того, что мы имеем здесь и сейчас, пусть даже и с заглядыванием в да и после. В противоположность метафизике приводит диалектику, которая акцентирует все внимание на процессах, на развитии явления и взаимодействии противоположностей. Ну, некоторые из читателей, которые были достаточно взрослыми, чтобы изучать этот вопрос, когда его где-то преподавали, могли слышать или даже знать о триаде тезис, антитезис и синтез, механизме, позволяющем более глубоко понять суть противоречия и более полно разобраться в вопросе. Ладно, не буду лезть в бутылку, тут важно понимать, что на предположение Пола Кеннеди, в свое время, посмотрели метафизически, не разобрались, не подвергли проверке триадой. Кстати, диалектику в современном научном обществе не признают, слишком уж она красная, поэтому в широком ходу в говне моченых только, так называемый, научный метод. А научный метод, суть, кастрированная диалектика. Когда из диалектики убираешь противоречия, получается научный метод, который нихуя не отражает всей полноты происходящего с нами пиздеца. Возможно, с метафизикой и научным методом кому-то так легче спится. Хотя, когда понимаешь диалектику, гораздо легче спится. Но хрен с ним. Суть в том, что процесс, который привел нас к сегодняшнему дню, был предопределен еще в те далекие времена, когда Берлинская стена, Горбачев, гласность, ускорение, модернизация, перестройка, ух, сейчас как сделаем заебись, в едином порыве. Вся мулька в том, что мир не стоит на месте, происходит развитие разных регионов, по объективным причинам, поэтому на смену умирающим гигантам приходят новые, это объективный процесс. Не было еще вечных империй, даже Рим пал, хоть и прямо нихуево так продержался. И сейчас время идет как-то пиздец быстро, поэтому ранее длительные процессы протекают очень быстро. В 90-е США выглядели как необоримая глыба, по праву сильнейшего доминирующая над всем миром. Сейчас, ну, все еще да, но совершенно точно не так, как в 90-е. Но в 87 году этого было не видно, а о становлении Китая сверхдержавой ходили только анекдоты. И тогда предположение Пола Кеннеди резко критиковали, говорили, что предсказательной силы у его теории не было и нет, но они упускали тот факт, что это было предположение, своими элементами слишком глубоко залупнувшееся на полноценную теорию, что, собственно, и согрело ученых. Тем не менее, гипотеза была высказана и Кеннеди получил свою заслуженную, на тот момент, панамку хуев. Сейчас же мы видим процесс, демонстрирующий, как у США идут не очень дела, медленно, но верно. Но это процесс, а не метафизическая фиксация на конкретной дате. Гнить это может очень долго, если, конечно, не пизданет какая-нибудь мощная война на весь мир, тогда это может сильно ускориться. Но факт, в чем-то этот Кеннеди был прав, например, в существовании самого явления. Впрочем, у его теории есть другие недостатки, до которых доебался бы лично я. Например, у него все указанные империи имеют строгий набор причин упадка, чрезмерный рост административных и военных расходов. Мир – это не Виктория 3, блять, по одному перекосу все наебнуться не может и не наебывалось никогда, когда речь шла именно об империях. Ну и он прямо сильно напирает на военку, а экономики, невоенного влияния соседних государств, племен и иных формирований, культурных особенностей и прочего просто нет или они незначительны, так тоже бывает только в варгеймовых симуляторах по красокарты. Ну и самое главное, что заставляет нас считать, что Пол Кеннеди то ли бухой писал, то ли сильно спать хотел, он не делает различий между межконтинентальными и континентальными империями. Явление имперского перенапряжения, пусть гипотеза так себе, но это не значит, что термин не имеет права на существование, как и само явление, которое он описывает, более характерно для межконтинентальных империй, где расстояние пиздец плюс 5500 км между метрополией и колонией, поэтому связь невозможна, а у континентальных империй перенапряжения были какие-то свои, самобытные и замысловатые, а ему похуй, для него разницы нет. Но тут же понятно, блять, что надо было посидеть, подумать, но нет, выдал, как есть, поэтому его быстренько обосрали и забыли.